5. Проснулся в начале 8. Кто рано встает, тому Бог дает. К тому же за окном играло красками и ароматами лето. Грех валяться в постели, когда за окном ярко-зеленая листва упоительно сопротивляется теплому ветру, а густо-синее небо, перечеркнутое пополам белым следом пролетевшего самолета, обещает не только длинный безоблачный день, но и то, что таких дней впереди еще очень и очень много. Что там много? Вся жизнь впереди. Завтрак, состоящий из пустого чая, размышления над оторванными пуговицами единственной приличной рубахи, боль в разбитой губе, глаза, слезящиеся, отлетающие по комнате собачьей шерсти. Все ерунда по сравнению с тем, что впереди вся жизнь. Все тысячу раз заживет, и тысячу раз наполнятся карманы, и тысячу раз упадет в мой стакан самый сладкий сахар. От телефонного звонка я вздрогнул и тут же услышал возмущенный возглас жены. Она терпеть не могла, если ее утренний, самый пользительный для сохранения красоты сон что-то нарушало. Я поспешил снять трубку и услышал голос своего бывшего одноклассника Горохова. «Ты еще помнишь меня?» «Естественно. Ты ведь живешь у метро Беляева?» Он сейчас находился неподалеку и хотел меня увидеть. Не потому, что стряслось что-то, требующее немедленного рандеву, а просто именно сегодня и сейчас он оказался в 2 кварталах от моего дома и счел это достаточным поводом. Мы не виделись больше года. Будь я проклят, если когда-либо делил людей на ярких и серых, интересных и неинтересных. Самые незаметные и безинициативные однажды начинают пачками спасать детишек из пожара – или наоборот оказываются серийными убийцами, демонстрирующими уникальную фантазию и творческий подход к делу. Общаясь с человеком, будь он хоть самый что ни на есть заурядный, достаточно поймать и понять его волну. И тогда можно в центре всякой заурядности отыскать бездонный колодец драгоценной уникальной индивидуальности или индивидуальной уникальности, или что там еще есть. Но иногда волну не чувствуешь. Она столь слабая, что даже и не волна вовсе, а несущественная зыбь. И колодца тоже нет. Вместо него мелкая ямка. Так у меня случилось с Алексом Гороховым. Одноклассники. Мы едва не ежедневно общались много лет подряд. Но ничего никогда никак не резонировало. Горохов был слишком закрытым и осторожным. Учился средне. В старших классах мы все пили и курили, хотя бы пробовали. Беспредельно прогуливали уроки, дрались и любили пощупать девчонок за вторичные половые признаки. Горохов не курил, не дрался, не прогуливал и не щупал. Всегда сам по себе и в себе. Он предпочитал пребывать в сторонке. Не дурак и не дикарь. Он что-то почитывал, слушал много разной музыки, но, опять же, впечатлениями не делился. В друзья никому не лез, не откровенничал. Я определил его как законченного 200-процентного интроверта. По окончании школы мы редко общались, в основном случайно сталкиваясь на улице. В 100-тысячном компактно отстроенном городе, легко пересекаемом от окраины до окраины за 40 минут, спорого пешего хода, в такой встрече не было ничего удивительного. В моей стране и в мое время распадение школьных связей происходило одним и тем же способом. Все мальчишки отправлялись служить в армию и спустя 2 года возвращались в отчие дома другими людьми, взрослыми или почти взрослыми. Алекс Горохов не пошел тянуть солдатщину, поступил в столичный технический вуз, где студентам предоставлялась отсрочка. Ведь государству нужны не только солдаты, но и военные инженеры. Так одноклассничек неожиданно опередил меня в жизненном развитии ровно на 24 месяца. В 89-м, отслужив свое, я маячил в статусе третьекурсника, а он уже обрел полноценный диплом. Кстати, туда же прилагались и офицерские погоны, что немало меня забавляло. 2 года пробегавши в сапогах и портянках, я вышел на дембель в почетном чине рядового срочной службы. Тогда как Горохов, однажды посетив 2-месячные институтские сборы, заделался аж лейтенантом и в случае войны мог бы мною командовать. А я бы отдавал ему честь и орал так точно, ей-богу, хохма. Теперь, подъехав к перекрестку Профсоюзной и Миклуха-Маклая и рассмотрев знакомую сутуловатую фигуру, я видел, что диплом никак не помог Алексу Горохову продвинуться в жизни. Одноклассник выглядел как абсос. Его брюки, круто засталенные на заду, в области колен имели внятные пузыри, края штанин обмахрились. Полуразрушенные ботинки внушали скорбь. Рубашечка, вышедшая из моды две эпохи назад, умиляла. Впрочем, весь прикид был кое-как приглажен и почищен, и даже украшен галстуком с узлом подозрительно правильной вязки, заставляющей подозревать, что справа и слева от узла пришиты фабричные резинки. То есть малый переживал за свой внешний вид. «Привет», — сказал он глухим голосом. «Рад тебя видеть. Как ты жив?» «Жив?» — Горохов поджал губы. «А ты?» «И я жив». «Вижу, ты больше жив, чем я». Он кинул взгляд на мою обувь. Толстая, неубиваемая кожа, крепкие каблуки. Вся конструкция оснащена стальными заклепками. Подарок Юры. Шузы достались мне слегка поношенными. Безусловно, Юра их где-то украл, но мне было все равно». Главное же, за моей спиной в свете утреннего солнца отсвечивал благородный белизной автомобиль, простой и дешевый в эксплуатации. «Где работаешь?» — спросил я. «Нигде. А ты?» «Везде». «Понятно». Он смотрел то вниз, то в стороны. «Неглупый парень». Крепко дезориентированный по нынешней образца 91-го года жизни. Старается держаться с достоинством и видит Бог. В отдельные микросекунды ему это удается. «Возьми меня к себе», — твердо попросил он. Я оторопел. «Куда?» «Туда, где ты работаешь». «Слушай, Горохов, там, где я работаю, все иначе. Там не всех берут». «А меня возьмут?» «Нет». «Почему?» «Долго рассказывать». Одноклассник кисло вздохнул. Как на грех, в этот же момент рядом с моей телегой шикарно притормозил шикарный ярко-синий автомобиль. Из него шикарно выпрыгнул шикарно одетый сопляк лет едва ли больше 20. Вальяжно метнулся к ближайшему ларьку, прикупил сигарет, вернулся за пульт управления, взвизгнул покрышками и был таков. Не менее 50 унылых безденежных граждан, пасущихся окрест, проводили везунчика завистливыми взглядами, отравляя его карму отрицательной энергетикой, но тот уже скрылся за поворотом. Горохов переступил с ноги на ногу и твердо сообщил: «Я хочу работать и зарабатывать. Обратись в кадровое агентство». «Я иду туда через полчаса. У них здесь офис. Назначили на 9 утра. Мне пришлось вставать в 6 часов, чтобы не опоздать. Думаю, они тебе что-нибудь подберут». Горохов уныло качнул головой. «Вряд ли. Это 6-е агентство, куда я обращаюсь. Везде предлагают только одно — продавцом в ларек. Нормальный ход. Мне бы хотелось чего-то более серьезного». «Если ты хочешь для себя чего-то серьезного, тебе надо самому стать более серьезным». «Как это?» Мне стало жаль старого приятеля, но я не подал виду, наоборот, выпятил челюсть. «Слушай, Алекс, для начала оденься прилично. Внешний вид все решает. Ты в таком виде хочешь идти искать работу? В таких штанах нельзя искать работу. Подари их папе и купи себе новое». «Это как раз папины штаны». «Значит, верни их папе и купи другие, приличные». «И туфли! Оденься круто! Не для понтов, а для своей же пользы. Поверь мне, пары туфель вполне достаточно, чтобы тебя зауважали». «А где я возьму деньги?» Я подумал, потом решил цинично усмехнуться, потом передумал. «Деньги насади?» «Не понял». «Укради!» Горохов слегка побледнел. «Это криминал!» «Да, я так не сумею!» «Научись!» Как? Как все. Методом проб и ошибок постепенно освоишь. Алекс слегка переменился в лице. Значит, ты в криминале? Я этого не говорил. Кстати, мне пора, звони. Если появится что-то интересное, я с тобой свяжусь. В конце концов, я — это я, а Горохов — это Горохов. У него есть диплом, он всегда может выжить, устроившись по специальности на завод. Там почти не платят, но из голода умереть не дадут. Инженеры нужны стране во все времена, а вот журналисты типа меня — вряд ли. В итоге мне пришлось спортивным движением размять шею и плечи, деловито выдернуть из кармана ключи от авто, по-мужски крепко хлопнуть старого знакомца по плечу, коротко попрощаться и уехать прочь.